Глава 12. То, что месячные так и не пришли, я поняла не сразу. Списала на стресс от переезда и начала учебы. Да и слабость вполне объяснима, когда встаешь рано утром, а возвращаешься поздно вечером. Тошнота? А нечего было есть сомнительный обед в забегаловке на углу. Всему находилось объяснение, пока я не упала в обморок и испуганный одногруппник не притащил меня в медпункт. Вот там-то суровая медсестра и спросила первым делом, не беременна ли я. Нервный смешок Виталий привел в чувство. Я отрицательно мотнула головой, мне прописали витамины и отпустили с миром. «Вот смех-то дарит!» — легонько толкнул он меня локтем в бок. «Вечно у них на уме ерунда всякая!» Виталий замялся, а потом выпалил на одном дыхании. «Рита, а сходи со мной на свидание, а?» «Что?» «А, да, наверное», — растерянно улыбнулась ему. «Давай только не сегодня. У меня что-то голова болит и кружится». «Конечно», — всполошился он, приобнял за талию. «Тебя до остановки проводить?» «Я такси вызову». «Давай я». Он тут же отпустил меня и полез в телефон. Я прислонилась к стене, переводя дыхание. Мутило сильно, хотелось лечь и спать. И больше ничего. Вот же люди, заделал ей ребенка, а о благополучии позаботиться не может. Пренебрежительно фыркнула проходящая мимо девушка. Я приоткрыла глаза, борясь со слабостью, чтобы посмотреть на ту, которая позволила себе говорить обо мне таким тоном. Волчица. Ну, конечно. В нашем универе было 30% оборотней. Учились они в основном на отдельных факультетах, но вот так в коридорах люди и оборотни встречались. «Да это не его ребенок. Не чувствуешь, что ли? У него отец из наших». Меня окинули заинтересованным взглядом. Кажется, вторая волчица, вся такая сделанная из ресниц и губ красотка, хотела что-то спросить, но не успела. «Приехала!» — радостно воскликнул Виталя. «Рит, пошли, я тебя провожу. Только осторожно. Если упадешь опять, то можешь удариться». «Идем». Надо же, он даже не обратил на них внимания. Помогая, Виталий повел меня к выходу, а я все прислушивалась к разговору девушек совсем немного, удивляясь тому, что слышу их шепот. «Как думаешь, от кого?» «Это не наши, зуб даю. Выбрали б человека, все уже узнали бы. Да и если б учился тут, то от нее ни на шаг бы не отходил. Щенка же ждет». «Ага». Больше ничего разобрать не удалось. Мы начали спускаться по лестнице. Виталий проявил себя настоящим джентльменом, усадил в такси, назвал адрес и осторожно закрыл дверь. Только рукой на прощание не помахал, хотя мог. Но вот остановиться я попросила раньше, чтобы зайти в аптеку. Расплатилась и медленно двинулась к заветной цели. Очереди не было, и на мой вопрос мне предложили такое количество тестов для определения беременности, что я растерялась. Любой. И спрятала заветную коробочку в сумку, чтобы бабульки на лавочке ее не заметили. По дороге домой пыталась высчитать, когда же в последний раз меня посещали красные дни. И не могла. Просто не вспомнила. В квартиру вползла, с трудом держа равновесие, но инструкцию на коробочке выполнила точно и села ждать, когда появится результат. «Ритка!» раздалось из-за двери. «А ты чего так рано?» Я сглотнула, вспомнив, что у брата сегодня был выходной. Но это знание отошло на второй план, потому что я увидела результат теста. Две бледно-розовые полоски на куске белого картона выбили меня из равновесия. В ванной комнате стали сужаться стены, грозя поглотить меня, запереть в этом крохотном пространстве. «Воздух! Мне нужно было на воздух!» Поэтому я толкнула дверь, открывая, чуть не сбила с ног брата, окинувшего меня удивленным взглядом, но задерживаться не стала, рванула на балкон. Осень уже занимала свое место, превращая город в тоскливое, золотисто-холодное место. Прохладный ветер ударил в лицо, и я вдохнула его, пытаясь успокоиться, отвлечься. Люди внизу казались мелкими, они куда-то спешили по своим делам, и даже не знали, что прямо сейчас моя жизнь изменилась кардинально. Я стану мамой. Мамой. Мне всего 18. У меня вся жизнь впереди, а я сломала ее, не подумав своей тупой башкой, что если трахаешься с парнем, то позаботься о предохранении. Черт, и что мне теперь делать? Рожать? В 18? Забыть о своих мечтах? Крепко зажмурилась и положила руку на живот. Он там, внутри меня. Медленно растет, уже подчиняя все мое будущее себе. Избавиться от него? Ни за что. Как я могу так поступить? И как я не заметила, что уже начала поправляться, что начала меняться? «Рит, зайди в комнату, простудишься!» Голос Семы звучал напряженно, и я поняла, что брат уже нашел причину моего состояния. «Иду!» Повернулась и столкнулась с его серьезным взглядом. Брат отошел в сторону, пропуская меня в квартиру, закрыл за мной дверь и кивнул на диван. «Садись, будем говорить». «О чем тут говорить?» Я горько усмехнулась и смахнула слезы со щеки. «О чем?» Сема отошел в сторону и сел на край моего рабочего стола. «Ты беременна?» «От кого?» Я молча подняла на него взгляд. «Понятно. От того блохастого, значит?» «Он не...» «Рита!» — прикрикнул Сёма, и я заткнулась, больше не пытаясь с ним спорить. «Я не буду спрашивать, чем ты думала. Правда, не буду. Понимаю, что розовый туман в твоих мозгах не позволял мыслить разумно. Но послушай меня. Этот оборотень тебя кинул, бросил. Он ни разу не позвонил, не попытался тебя найти». Он не хочет с тобой ничего общего иметь, понимаешь, Рит? «Да, я это понимаю», — ответила едва слышно. «Если ты надеешься, что его вернет ребенок, то огорчу. Он мужик, пусть и оборотень, но ничем от нас не отличается, разве что охеренным количеством бабок. И бабки эти он направит на то, чтобы ты отвалила. В лучшем случае отправит на аборт, понимаешь?» «Да». «Я даже думать не хочу, что он сделает с тобой, но хочу узнать, что будешь делать ты». Я молчала. Что сказать? «Родители бы меня не простили», — наконец сказала ему. «Они бы тебя не простили, если бы ты похерила свою жизнь». «Разве ребенок — это так плохо?» «Когда он рождается в браке, и у него есть родители». «Ритка, ты только поступила, мы живем на съемной хате, я мотаюсь на заработки, меня по полгода дома может не быть, Рит!» «Я не сделаю аборт, я просто не могу». «Пусть Ян предал меня, ушел, не сказав ни слова, лишь обманув, но я не хочу лишаться этой последней частички неверного счастья и подвергать свою жизнь опасности, отправляясь на аборт, тоже». «Рит!» — попытался образумить меня Сёма, но я мотнула головой. «Я не могу этого сделать. Он же внутри меня, он живой, растет. И знаешь...» — вскинула голову и расправила плечи. «Это мой ребенок. Понимаешь? Мой. Пусть моя ошибка не перерастет в нечто отвратительное, в убийство. Ребенок родится и вырастет». «Это будет оборотень, Рит, не человек», — напомнил брат. Я стиснула зубы. «Я справлюсь». «Ох, недоразумение ты мое! Мы справимся! Мы! Думаешь, я брошу тебя? Ну уж нет! Ну прошу, больше не совершай опрометчивых поступков, хорошо?» «Да куда уж больше!» Я не боялась. Внутри меня росла, разворачивала крылья какая-то решимость. Плевать на этих блохастых. Я справлюсь совсем сама, но сохраню этого ребенка, рожу, воспитаю, и он будет самым добрым, справедливым, честным человеком на всем свете. Зазвонил телефон, и Сёма поморщился. «Ты?» — ткнул он в меня пальцем. «Сиди на месте и не двигайся. Мы еще не закончили разговор, поняла?» «Ага», — кивнула, думая о своем. Он вышел из комнаты в коридор, и уже по его тону я поняла, что звонит нынешний Сёмин босс. Опять вызывает его на работу. Значит, решение придется принять прямо сейчас. Точнее, я его уже приняла и озвучила, но вот осознать еще не успела. А что будет, когда осознаю? Сложила руки на животе и улыбнулась. Надо же, Считала тех девчонок, которые залетали по случайности, дурочками. И сама оказалась в такой ситуации. Но ничуть, ни капельки об этом не жалею. Странно складывается жизнь. Особенно тогда, когда точно не знаешь, чего именно ты хочешь. Сёма вернулся, и по его лицу я поняла, что он недоволен. «Ну что?» — спросила у него. «Завтра сажусь на корабль. Замены не нашлось». «Это плохо?» В прошлый раз он радовался возможности подзаработать, а не сидеть на суше 3 месяца, пока их судно не вернется в порт. «Ритка, не смеши. Мы сейчас о чем говорили?» «Я уже ни во что не смогу вляпаться. Поздновато как-то», — сообщила ему, улыбаясь. «И рухнешь опять в обморок. Надо в твой универ съездить, договориться об академии и...» «Не надо». Волнение брата было приятным, но я пока ничего менять не хотела. «Пусть все идет, как идет. Ну, начнет пузо расти, ничего особенного. На свидание, правда, меня больше никто не пригласит, но будем считать, что я свое отгуляла. А там и ты вернешься. После новогодних праздников и уйду в академ. Семестр закончу, чтобы никого не волновать и самой не переживать». «Уверена, что справишься совсем одна?» Сёма прошелся по комнате и остановился напротив меня. Замер, присел на корточки, взял за руки. «Смогу. Пора мне взрослеть». «Ты и так слишком взрослая», — скривился он. «Кто бы знал, что сестренка, которую я вечно оберегал, меня так обрадует». Кажется, он в последний момент выбрал слово поделикатнее и не такое обидное. «Дядей станешь, будешь с племянником нянчиться», — протянула мечтательно. «Или племяшкой», — хмыкнул Сёма. «Нет, мальчик будет». «Ты так уверена в этом?» «Конечно». Я даже укоризненно головой покачала. Как только поняла, что жду ребенка, даже мысли не возникало, что может родиться не мальчик. Глупо, но почему-то казалось, что первенцем у Яна обязательно должен быть сын. Только так. «Ладно, буду нянчить племеша. Завтра же иди в поликлинику, вставай на учет, сдавай анализы и всякое такое. А я, как единственный мужик в семье, буду заколачивать деньгу на ползунки и погремушки», — ухмыльнулся брат. Страх, который я испытала, увидев 2 полоски, отступил. Он испарился, словно его и не было, потому что нельзя бояться будущего, в котором уже ждет что-то светлое.